Это мог бы быть идеальный план, если бы не 11 детишек, притащенных в излом в качестве будущих рабов. Я опасался, что незадокументированное свойство арабского ошейника могло не сработать. Это была всего лишь моя ничем не подтвержденная гипотеза. На то, что Юлю отпустит, я не рассчитывал. Спасти у меня эту недалекую тоже не получится, а от мысли оставить ее самостоятельно нести ответственность за свои поступки скребли кошки на душе. Не от большого ума она сотрудничала с работорговцами, а с другой стороны в 18 лет нужно что-то допонимать, верно? Перекусив хлебом, куриным карпаччо и сыром, в походных условиях плена не до филигранной нарезки пластиками ингредиентов бутербродов, я закрыл глаза, прикидывая, что мне делать дальше. Если бы только удалось узнать, когда и куда нас собирались перевозить, я бы смог составить более реалистичный план освобождения из плена даже с учетом наличия огнестрела у врага. Через час ко мне заглянул один из соглядатаев, подтвердив, что за мной тоже следили и проверяли. Винтовка свободно висела за спиной, так что серьезных действий от меня никто не ждал. Уже лучше, что никто не воспринимал меня всерьез. Не так уж и плохо выглядеть бестолковым двадцатилеткой. Он принес мне грубые штаны цвета хаки и бледно-зеленую футболку с длинными рукавами. С чего вдруг такая щедрость? Утром за тобой приедет покупатель, а остальные? О себе беспокойся, парень. На меня индивидуально нашли покупателя. Да еще так быстро, то ли в Даркните подали заявку, то ли в том же Даркните эту заявку выполнили. Я не слабо засветился, умудрившись за несколько месяцев поучаствовать в нескольких передрягах. Эти факты наводили на нехорошие мысли, что работорговцы, нет, бред, это невозможно. Нас, или меня конкретно, не могли ждать еще до начала вступительного испытания. Эта стоянка и вовсе здесь давно. Пятна крови на прутах клетки и на земляном полу, которые я старался не замечать, выглядели и вовсе очень старыми, въевшимися. Обувь мне не полагалась, что говорила, эти работорговцы собирались заключить не первую сделку. Опытные рабов лишали обуви и для психологического давления, и для физического истощения, и для разделения своих и чужих, чтобы не путать в случае побега. Был еще один план, самый реалистичный. Я мог бы сбежать, дойти до ядер излома и, поглотив их энергию досуха, открыть портал вовне и вызвать подмогу. Работорговцы не станут прикрываться пленниками, то есть не станут рисковать целостностью живого товара. Это могло сработать, учитывая, что покупатель на меня прибудет через несколько часов. Но что насчет остальных? Не исчезнут ли они до того, как я приведу подмогу? Даже в моем состоянии выжить в выдаенном чуть ли не в ноль изломе, пускай высокого ранга опасности, трудностей не составит, только б на масинку не нарваться. Усовершенствованная масинка не только твари изломов хорошо бьет, людей это тоже касалось. Дождавшись очередной проверки, я вытащил из пространственного кармана кроссовки и надел их. Если словит меня, то детей уже никто не найдет. Никогда. Отбросив мешающие мысли, я размягчил прутья нижней поверхности клетки энергии излома, после чего с легкостью их оборвал. Даже если поймают, ничего обо мне не поймут, списав на бракованную клетку. Тихо, не спеша я пробрался к выходу из шатра, где спиной ко мне и лицом ко входу в другой шатер стоял охранник в темно-зеленой балаклаве, практически черной в ночной темноте. Только редкие огнива освещали стоянку, что мне было только на руку. Одним резким движением я свернул охраннику шею, второй рукой заткнув ему рот, чтобы не пикнул, и оттащил обратно в мой маленький шатер. Проверив пульс, я добил ублюдка ножом в горло и, зафатав его, отобрал масинку. За пределами шатра никого не было. Я потратил минуты две, чтобы осмотреться. По всему выходило, что следили за пленниками постольку поскольку. Если подумать, не зря же нас гоняли по лесу 4 дня в полуголодном состоянии. Почти никто не согласился есть жареных насекомых, ограничившись ягодами да орехами, и при этом устраивая марш-броски на десятки километров ежедневно. Изможденные, истощенные, уставшие пленники вряд ли смогут оказать какое-либо серьезное сопротивление. Сил даже на мысли о побеге не хватит, не то что на какие-нибудь действия. Идеальный план, как утихомирить кучку детишек и сделать их смирными. Я снова отбросил лишние мысли, ведущие к тому, что с куратором моей группы Степаном Авдеевым что-то не так, и с тем дроном тоже что-то не так, и самое главное, с формированием группы было что-то очень сильно не так. Все простолюдины, и на сегодняшний день я тоже относился к простолюдинам, официально, и ни одного активного дара в группе из 12 человек, ни одного, и все снаряжения и сухпайки забрали, это ненормально. Старательно обходя редких подвыпивших зеленых с пристегнутыми на плечах балаклавами, я на полностью беззвучном режиме без вибраций фотографировал все виды и лица всех, кто попадался мне на пути выхода со стоянки. Дара локатора у меня не было, поэтому, пользуясь обширным опытом прошлой жизни, я шел туда, где вероятнее всего располагались ядра этого излома. Современные мобильные телефоны – поразительная вещь. В изломе с сильным фоном не все функции работали как надо, связь полностью блокирована, но все равно чертовски удобная штука, пока аккум не разряжен в ноль. Мой пока не разряжен, а практически полон, благодаря повербанку великой княгини Лисовской. На стоянке пока все было тихо, но приближалось время очередной проверки, и труп моего охранника наверняка обнаружат. Я как раз дошел до края стоянки, и дальше был только полудохлый лес. Серые иссохшиеся стволы, которые одной-двумя ладонями можно обхватить, вцисились в само небо метров на 20-30. Даже с моим опытом мне было сложно опознать, что это за деревья, в уж слишком паршивом состоянии они находились. Зону полудохлого леса я поспешил пройти как можно быстрее. Будь день, я был бы как на ладони. Любой, самый простенький тепловизор сделает из меня легкую цель. Бамбуковая зона не заканчивалась, а наоборот частила все сильнее и сильнее. Поначалу стволы стояли одиноко, но чем дальше я заходил, тем чаще видел слившиеся друг с другом. Эти деревья не походили ни на что, встреченное мною ранее. Разве что случайно пришедшие в голову сравнение с бамбуком, встречавшимся мне исключительно в изломах Дальнего Востока и азиатских стран. Запыхавшись, я ненадолго остановился и прикоснулся к поверхности одного из четырех слившихся воедино стволов. Гладкая и холодная кора была похожа на прошедший выплавку металл. Я был озадачен. Еще ни разу за свою первую жизнь я не встречал ничего подобного. Черный излом, был вынужден сделать вывод я. Растущий черный излом. Это было еще хуже, чем просто черный излом. В прошлой жизни мне удалось лишь несколько раз побывать в черных изломах, и каждый раз я чудом уходил живым и недостаточно помятым для получения инвалидности. Душевно мне поплохело от ощущения реальной подставы, и я кинулся вглубь полудохлого леса. Мне стало очень страшно от того, чем на самом деле мог оказаться этот излом. Я даже в мыслях не допускал, что это чувство могло быть рациональным, то ли от страха, то ли от недостатка выносливости. По шее и по спине тек холодный пот буквально ручьями. Я бежал до самого рассвета, пока не очутился на выкорчеванной площадке с двумя парящими в 2 метрах над землей серыми кристаллами. «Невозможно», — ухнул я, — «так не бывает». «Нет, нет, нет, нет, у меня не хватило сил», — и я рухнул коленями в землю. Поверить в то, что видели мои глаза, было невозможно. А видел я трансформацию черного излома в белый, двухъядерный. 25 лет назад человечество с огромным трудом закрывало зеленые изломы. После закрытия 3 черных изломов Российское царство объявило себя Российской империей 31 декабря 1999 года во время новогоднего телепоздравления. Притом я участвовал в закрытии всех 3. Я не могу позволить серому излому завершить трансформацию в белый двухъядерный. Стабильный черный излом приравнивался к катастрофе национального масштаба. Страшно представить, каким будет следующий уровень сложности. Несколько фотографий с разных ракурсов, несколько десятков минут видеозаписей, это мой первый серый портал, и я не мог упустить ни крохи информации. Где один, там и два. Я профессионал. И как бы страшно ни было, я в первую очередь должен сделать свою работу. Для изучения серых порталов было бы лучше понаблюдать за изменением оттенка цвета от черного к белому, но я также прекрасно понимал, насколько опасен переход растущего портала на новый уровень. Разница могла быть колоссальной, что ни одна рейд-группа в мире не справится с новым типом. Начнется конец света, если портал рухнет и случится катастрофа, все твари повалят из излома наружу. Мне не хотелось думать, что такое возможно для этого излома, но с какими только сюрпризами я не сталкивался раньше. Проще перечислить, с какими не сталкивался. Проблем с фантазией у меня никогда не было. Оружия, пригодного для разрушения излома, у меня с собой не было. И вообще нигде лично у меня не было. Какое оружие возымеет хоть какой-нибудь эффект на серый излом? У меня было пара идей, но не факт, что те сработали бы. Оставался только один вариант – закинуть оба ядра ко мне в бездну и медленно поглощать. Только бы не аукнулась мне эта жадность. В чем прелесть трансформирующихся изломов? так это в отсутствии защитного барьера вокруг ядра, или нескольких ядер. По толщине защитного барьера можно определить возраст излома, которая с каждым годом становится все прочнее и толще. Вся запасенная энергия во время трансформации расходовалась на сам тяжелый процесс трансформации, обнуляя защитный барьер и оставляя ядро, или несколько ядер, совершенно беззащитными, за исключением их собственной прочности. Можно сказать, мне повезло. Повезет еще больше, если мой пространственный карман не разорвет от несоразмерной нагрузки. Но другого способа разобраться с серыми ядрами у меня не было, даже если бы было подходящее оружие под рукой. Страшно представить, какой взрыв произойдет при уничтожении хотя бы одного ядра, и взрывная волна уничтожила бы и меня, а не только весь полудохлый лес до самой стоянки работорговцев, а то и все шатры бы смело вовсе. Напрягала и одновременно радовала реакция бездны, жаждущей поглотить целую прорву энергии, которую я ощущал от двух кристаллических ядер серого излома. Я немного постоял в нерешительности, а затем одним махом заглотил мой самый невероятный трофей. Меня тут же одолела усталость, окончательно прибив к земле, словно я не просто объелся, а обожрался как свинья калорий на 6-7 тысяч за один присест. Даже затошнило, но практически пустому желудку блевать было нечем. Но энергия рвалась наружу, несмотря на все наши с бездной совместные усилия усмирить и поглотить ее. Я постарался уйти в медитацию, и вскоре мне стало намного легче. Меня больше не выворачивало наизнанку, но самочувствие продолжало быть не просто паршивым, а реально отвратительным. Пока не переварю все, мне не станет нормально. Пока я не мог двигаться, по крайней мере встать на ноги и не грохнуться обратно на землю, я достал из пространственного кармана смартфон и прикинул, куда мне стоило позвонить, раз уж связь появилась. Опик отпадал сразу, поскольку у меня были серьезные подозрения, что куратор моей группы участвовал каким-либо образом в похищении. Звонить скитам на горячую линию тоже смысла не было, ведь работорговцы, даже в изломах, не их работа. Это был сложный вопрос. Если я позвоню в службу спасения, гражданскую, то либо они будут очень долго реагировать, либо в первую очередь сообщат в ОПИК. Это не ок. Военную службу спасения упразднили вместе с исчезновением катастроф в 2007 году, после трехлетнего затишья. На глаза попалась переписка с лесовским Леопольдом Никифоровичем, и я сознательно нажал на кнопку вызова. Уж в таком деле старый пень не подведет и свяжется с кем надо. Великий старый князь он или кто? Пошел нахер, Теневский. Было мне ответом от дочери старого пня, матери Ани и Светы. Мне только мести работорговцев не хватало. Клан Лисовских в это дело не полезет. На заднем фоне ей поддакнул действующий великий князь, который недавно разбил голову в ДТП, пока искал похищенную Аню. И таким образом я навсегда вписал Лисовских в личный список людей, с которыми нельзя связываться ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. От автора. Большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 21. Лисовские вычеркнуты, а текущий список контактов не радовал разнообразием. На глаза попался контакт Ольги Вахмутовой из Скитов. Мы с ней обменялись номерами до того, как меня забрала скорая. Сможет ли Ольга связаться с Игорем Лебедевым? Уж он точно знал, что делать при обнаружении работорговцев и при наличии заложников. Это не было его прямой служебной обязанностью, зато был опыт столкновения с работорговцами в прошлом. Началось слияние. После уничтожения ядра, в данном случае после разрыва связи между парой ядер и телом излома, точнее его каналами, два мира сливались воедино. Мир излома накладывался на реальный мир и постепенно исчезал. Однажды я 10 часов проторчал в воде, пока меня и других неудачников нашли согруппники в завершении одного морского рейда. Я позвонил Ольге и рассказал ей обо всем, что творилось во время вступительного испытания. Пришлось даже скинуть не очень качественные и местами смазанные фото ночной стоянки и работорговцев с винтовками. Главное, я скинул координаты подводного портала. В то же время я решил вернуться на стоянку, пускай это выглядело как самое тупое решение за всю мою жизнь. Но пошел я не по полудохлому лесу, а открыл портал в реальность. До завершения слияния, если бы портал был черный, у меня было бы минут 40. Излом серый, так что к тем 40 минутам у меня были еще минут 10-15 дополнительных. Наверное, винтовка мешалась, и я скинул ее в пространственный карман. При необходимости я смогу быстро ее достать, а со стороны буду казаться безоружным. Если работорговцы не совсем идиоты, а использование работорговлической фишки с обувью означало, что совсем не идиоты, то меня должны уже искать. Особенно, если за мной действительно приехал покупатель. Только бы это был не Женя Шлицкий. Будет нехорошо, если он меня разочарует. Я дал ему шанс не идти дорожкой его отца и его сумасшедшей сестры Юли, но выбор все равно остался за ним. Какое-то время я продирался сквозь светлохвойный лес, время от времени сверяясь с картой по спутнику. В прошлом о таких чудесах я даже мечтать не мог, а сейчас у меня был энергоэффективный смартфон. Пройти мимо клюквы я не смог. Ее ягоды всех видов съедобны, так что я мог не беспокоиться за свое здоровье. Но затишье не могло продлиться долго. В один момент я выскочил прямо перед вооруженным поисковым отрядом, успев только кинуть смартфон в пространственный карман. Добегался, обреченно пробубнил я, подняв руки вверх в жесте капитуляции. Все же я надеялся успеть дойти до подводного портала и встретить скитов. Мне бы ввести их сотрудников в курс дела или даже пообщаться с Игорем. Ситуация с лесовскими ясно показала, что рассчитывать на новые связи смысла не было. Надо попытаться восстановить старые, один проверенный годами друг лучше новых двух. Четверо ублюдков заржали, а я обратил внимание на их экипировку. Одежда и оружие этих четверых отличались от одежды и оружия работорговцев. На обычных охотников эти тоже мало чем были похожи, скорее на наемников. Автоматы черного цвета я признать не смог. Явно новая разработка за последние 20 лет. Наемники сверили мое лицо с фотографией на смартфоне и повязали меня. Пешком мы шли относительно недолго. Мои сопровождающие знали дорогу и вскоре мы вышли на тайгу. Я мог только удивляться, что за дни, проведенные в лесу, я сделал круг. У базы отдыха мы загрузились в два автомобиля, и меня повезли в неизвестном направлении. Мне оставалось только строить догадки о целевом местоназначении и были ли эти наемники представителями моего покупателя. Если не были, то я вообще не понимал и даже не представлял, зачем я мог кому-то понадобиться. Только если кто-то догадался о моей реинкарнации, что невозможно, абсолютно невозможно. Что примечательно, из леса мы так и не выехали, а наоборот углублялись еще сильнее. Раз проложена асфальтированная дорога, значит, охотничий домик, частная территория, и через полчаса у меня появилась возможность подтвердить последние предположения. Авто выехали на огороженную с колючей сеткой под напряжением охраняемую частную территорию. Охотничий домик оказался приличной двухэтажной дачей в диком стиле, то есть без экстерьерного облагораживания территории. Самое то для краткосрочных побегов от городского шума в таежную здравницу. Стоило выползти из авто, как меня связали. Запястья за спиной и в целом руки к бокам на уровне локтей. Это было странно, ведь я не сопротивлялся похищению и не пытался сбежать. Или самое интересное только начиналось. Веревка не представляла для меня угрозы, так что я позволил себя связать как самый послушный в мире пленник. Силы мне еще пригодятся, так что я не видел смысла тратить их попусту на бесполезное сопротивление. Слева от домика прямо в земле была установлена горизонтальная дверь в погреб. Меня повели вниз, что начинало напрягать. Я надеялся поговорить с кем-нибудь разумным по прибытию, и мои надежды стремительно таяли. Наемник открыл американского типа погреб и кивком приказал тащить меня вниз. Может, зря я не стал сопротивляться еще тогда в лесу, когда мы только столкнулись. В голове стали появляться негативные образы окровавленных клеток и пыточного инструмента, но я оказался неправ. В полутемном помещении стоял одинокий диван и больше ничего, и пол, и стены облицованы темной плиткой, а на полу расстелен линолеум. Странный выбор для недешевой дачи, даже для подвала. По голове прилетело, и я потерял сознание на несколько минут, а когда проснулся, был прикован к дальней стене, оставшись в погребе в компании выдавшего виды старого дивана. Оковы на шее и запястьях напирали кожу. В связи с новыми обстоятельствами я больше не сомневался, что связался с покупателем. Света мне никто не оставил, и я насидел на полу в кромешной тьме. Не чувствуя никого поблизости, я перекусил и проверил наличие связи. Вышек мобильных операторов поблизости не было, зато спутник ловил хорошо. Я позвонил Ольге Вахмутовой. Нужно было сообщить о своем положении. «Привет, как ситуация?» – спросил я первым делом. «Удалось спасти пленников?» «Хреново. Пленники стали заложниками. Ждем подкрепления из МЧС. Ты сам где?» в каком-то погребе. Из-за слияния я выпал из излома и попался в руки наемников-покупателя. У тайги, у базы отдыха «Тайга» мы сели по двум авто и около часа ехали по асфальтированной дороге вглубь леса на охраняемую территорию, огороженную рабицей с колючей проволокой под напряжением. Ольга присвистнула. «И тебя не обыскали?» «Обыскали, понедостаточно внимательно». Я не сопротивлялся. «А смысл безоружным сопротивляться четверке вооруженных наемников? Почему ты решил, что это наемники, а не работорговцы? Другая экипировка, дороже и представительней. Их автоматы явно не старая добрая Масинка». Я рассказал подробнее про погреб и про то, что меня явно прогревают, изолировав в полной темноте. Я мог бы уйти, но собирался остаться банально из-за любопытства, кому это и зачем я так понадобился, что меня сначала захотели похитить через работорговцев, а потом самостоятельно взялись за дело. «Отправь мне свою геометку, я передам Игорю, и мы вытащим тебя из подвала», пообещала Ольга, а я ухватился за знакомое имя. Она об Игоре Лебедеве или о другом Игоре? Если о Лебедеве, то отлично, готово, жду. Завершив вызов, я встал и прошелся по погребу, размером примерно 3×3, проверил замки на входной двери и на ощупь обнаружил еще одну скрытую дверь, на этот раз вертикальную. Она тоже была заперта и бесшумно мне ее не выбить. Срезанные изломной энергией кандалы валялись у стены, и вдруг я додумался раскидать их по карманам. Их можно будет использовать в качестве оружия самообороны или доказательства вины. И фоточки с видео, да, я начал ощущать себя извращенцем, который скоро начнет фатать все вплоть до тарелок с едой. Наделав фотографии, я устал и улегся на диван. О, благо цивилизации, хоть ноги вытянуть. Я столько дней провел дикарем в тайге без палатки и даже без спальника, что сейчас диван казался райскими кущами. Сам не заметил, как уснул. Усталость и эмоциональное перенапряжение не готового к нагрузкам тела взяли свое. И в то же время в оглушительной тишине скрип замочной скважины звучал громко, как колокол, и разбудил меня. «Сбежал?» — услышал я удивленный женский голос, возможно, принадлежавший молодой девушке около 30 лет. Я затаился на диване и даже задержал дыхание. Закрыв глаза, я сосредоточился и превратился в оголенный слуховой нерв. Но как бы я ни прислушивался, не мог услышать того, чего хотел. Посему выходило, что незнакомка спустилась в подвал одна без охраны. Какой же у нее дар, раз она без страха и одна пришла к пленнику? Или она уповала на действие оков с сопротивлением к ки-полю? Если проще, блокираторы ки, из-за которых применение дара становится невозможным. «Как ты освободился?» – спросила она с вызовом, обходя диван вокруг. Она нашла меня в кромешной темноте как-то слишком быстро, словно при свете дня. Дар ночного видения или очки? Я тут же подорвался на ноги и кинулся к входной двери на улицу. Женщина хрипло рассмеялась, как смеялись начинающие курильщики с придыханием, пытаясь сдержать кашель. «Ай-яй-яй, девушка, но кто же так знакомится?» — съязвил я. «Или темнота друг молодежи? В темноте не видно рожи, а ты за словом в карман не полезешь?» «Да», — хмыкнула она, — «можешь называть меня госпожой, девушка, да вы извращенка. Меня подобные игры совершенно не интересуют. как жаль, что мне плевать». В мою грудь что-то ударилось, и меня прошиб электрический ток. Качнувшись, я наступил на что-то, чего раньше на полу не было. Значит, не дар, а стреляющий электрошокер. Если после первого выстрела я устоял, то второй и третий друг за другом свалили меня на колени. Многозарядный стреляющий электрошокер, с недовольством подумал я, упираясь о пол локтями. Оставалось только удивляться, как я до сих пор не потерял сознание. «Что тебе от меня надо?» — рыкнул я, сбросив маску саркастического дурачка. После трех картриджей электрошока настроение шутить испарилось. «Отец продаст твои красивые зрячие глазки и мозги на изучение, а пока он договаривается с покупателем, я побуду с тобой. Это точно карма. Я сбраконьерствовал золотой рог, и теперь кто-то другой захотел сбраконьерствовать мои глаза. Если пересадить их другому человеку, то он сможет использовать мою текущую стадию зрячести, но развитие глаз остановится навсегда. И все же глаза с первой стадии зрячести можно продать на черном рынке за солидную сумму. Только одно понять не могу. Зачем кому-то покупать мой мозг для изучения? А вы не мелочитесь. Продать глаза с практически второй стадии зрячести – это мощно. Могу себе представить, какую истерику закатит покупатель, поняв, что получил бракованный товар. Я немного приврал насчет почти второй стадии. Сейчас у меня была уверенная первая стадия. Зато таким образом я выиграл себе немного времени, чтобы узнать, кто именно охренел, пожелав продать мои глаза. Раз уж все равно вляпался, то пойду до победного конца. Агафонов, Балашковский и тот охранник на проходной Опека, единственные, кто знал, что я достиг первой стадии зрячести. Между начальной стадией и первой слишком большая разница, поэтому глаза с начальной стадии на черном рынке никого не интересовали. Так что Заболоцкий и его свежеиспеченные четверокурсники-огневики вне подозрений. Только я отдышался, как получил в спину контактным электрошокером и свалился на бок. Удивиться явно не все дома, раз уж она с таким удовольствием жарит меня электричеством. Мне нужно отвлечься от физической боли и дать сдачи, иначе меня сделают овощем. Овощ – верная кондиция для продажи на запчасти. Больше мы не разговаривали. У меня не было лишних сил, а у нее – интереса к моим словам. Я же отвлекался, как мог, думая, что за дерьмо происходило в академии, что на вступительном испытании абитуриентов-простолюдинов продавали в рабство и на органы. И при этом под подозрением был действующий ректор. Психопатка от шокера перешла на пытки током меньшего вольтажа, умудрившись сорвать или срезать мою футболку и олимпийку Лисовской. Мозги текли, и оставаться в сознании с каждой минутой становилось все сложнее и сложнее. Вспомнилась Юля, которая абитуриентка, и при очередном электроударе я простокал ее имя. 5 секунд, 10 минут. Я начал очухиваться без новых порций электричества и наконец смог открыть глаза. Рядом со мной в полуприседе сидела толстая женщина и что-то порывисто писала на смартфоне. Нижняя половина ее лица кривилась, а верхняя спрятана за очками, похожих на тепловизор. Так вот как она меня так быстро нашла. Вдруг она встала и ушла на диван, продолжая истерически с кем-то переписываться. Ей кто-то что-то нехорошее написал, или так она отреагировала на имя Юля. Ее звали Юля, и она посчитана себя рескрытой, поэтому испугалась. Получив короткую передышку, я взял себя в руки и достал из пространственного кармана Масинку, пока психопатка сняла тепловизор и была занята своим смартфоном. Все ровно в ярком, но слабом свете экрана я не мог ее опознать. Скорее всего, это была наша первая встреча. Тихонько усевшись на полу, я перехватил Масинку и прицелился. Щелкнул затвор, дичь насторожилась, но я был быстрее и стрелял практически в упор. За первым выстрелом я сделал 2 добивающих, чтобы наверняка. Психопатка вскрикнула, но быстро заткнулась. Я оставался в напряжении, но за 10 минут никто не отреагировал на шум. Тогда я расслабился, опустил Масинку и лег на пол передохнуть. Сколько у меня было времени на отдых, неизвестно. Наемники явно не полезут, пока госпожа развлекалась, но они наверняка оговаривали какое-то конкретное время. Мне стоило поспешить, использовать фактор неожиданности, пристрелить наемников и сбежать. Ольга обещала, что пошлет за мной кого-нибудь. На КПП ведь тоже охрана. Я видел одного, а по логике их точно должно быть не меньше 2. За пара. Проблема. Задача. Включив фонарик на смартфоне поярче, я зафотал труп и особенно лицо для последующего опознания. Брать с собой труп не было ни возможности, ни необходимости. Объем пространственного кармана все еще слишком мал, плюс я не знал, как потом избавляться от трупа в современных реалиях. Появление нового излома тут же засекут скиты, поднятые по моей тревоге. Открыть портал и кинуть в него тело, как это произошло со Шлицким-старшим, с самого начала было паршивой идеей. Готовый выбивать дверь, я совершенно не был готов к тому, что внутреннюю скрытую дверь психопатка оставит незапертой. Перед уходом из погреба я обыскал труп и забрал всю полезную мне экипировку, с сожалением обнаружив, что картриджи для стреляющего электрошокера закончились, а контактный шокер разрядился. Кинув все, кроме тепловизора, в бездну, я залез в ее смартфон. Неприятной неожиданностью стала проверка по лицу, и мне пришлось потратить некоторое время, чтобы заменить ее на проверку по пальцу, моему, для дальнейшей работы. Это была моя большая победа. В галерее куча селфи-фотографий, в заметках, пароли, включая пароль от Империала, а в Империале вся необходимая мне информация. ФИА, документы и вообще все. Агафонова Юлия Борисовна, 34 года. В уведомлениях висит напоминание о приеме эндокринолога в понедельник и результаты последнего анализа на сахар. От автора. Большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 22. Ух, какой запущенный диабет второго типа. Удивился я, просмотрев график изменений по нескольким результатам. Прогрессирует. Хреново лечишься. Покопавшись в документах Агафоновой, я также обнаружил информацию о 4 разводах, что немного объясняло ее жестокость по отношению ко мне как к представителю мужского пола. Фотографии в галерее изображений, просмотренные с 4-й попытки из-за засилья селфи в стиле ню, при ее-то габаритах, показали мне, что фамилия Агафонова не просто так показалась мы знакомой. На нескольких фотках с празднования Нового года Юлия стояла, или сидела, вместе со знакомым мне мужиком, действующим ректором ОПИКа. На этот раз Ольга звонок не приняла, и я написал ей СМСку о причастности к работорговле Бориса Агафонова и его дочери. Снова Юлии. Это уже 3-я Юлия за несколько месяцев, с которой я в конфликте. Что за проклятое имя-то такое? Меня буквально рвало части от желания немедленно отправить Борису Агафонову фотографию трупа его дочери, а точнее мне делать селфи на фоне трупа и отправить ублюдку, пожелавшему продать мои глаза. Но понимание того, что эта клиника, остановила меня, а также как минимум 6 наемников, 4 в доме и 2 на КПП, могли сильно подпортить мне настроение, если получит команду ФАС от ректора. В списках я ничего не нашел, зато в стороннем мессенджере нашлась огромная переписка с контактом папа, окончившаяся истерикой психопатки, что я назвал ее по имени. Ну, ткнул пальцем в небо и угадал, вообще не о ней в тот момент думал, но на воре и шапка горит. А Юля Агафанова захотела украсть слишком много. Сделав скриншоты переписки о похищении меня любимого, я отправил их по номеру, с которого мне звонил агент 7 со своего смартфона. С учетом текущей ситуации, я больше не мог оставаться в статусе простолюдина. Если мне зажопили титул светлейшего князя, дайте хоть наследного барона для начала. Олег Теневский был пускай нищим, но наследным бароном. Впрочем, барон без официальной личной и коллективной силы также может подвергнуться нападениям. Притом раскрыть всю полноту моей личной мощи для меня невозможно. Нужно требовать подтверждения титула светлейшего князя. Только так я могу оградить себя от посягательств подобных Агафоновым. Вдогонку к фото и видео я отправил СМСку со списком своих достижений. Спасение жизни К. Лебедева А. Лисовской С. Лисовской. Противодействие работорговле. Закрытие серого двухъядерного излома и требование подтвердить титул светлейшего князя. Я, черт возьми, заслужил, и отпущенных мне на это 3 лет не понадобилось. И напоминание. Царство Российское получило статус империи после закрытия 3 черных одноядерных изломов, а я с одним серым двухъядерный эту заслугу уже переплюнул. Я ж не императорскую корону прошу, а всего лишь титул. Неужели я хотел слишком многого? Еще раз позвонив Ольге, я недовольно отключил вызов и подумал, что, наверное, скиты проводят штурм, только бы обошлось без жертв, а здесь мне придется разбираться самостоятельно. Закончив с подготовкой, я поднялся в дом через скрытую дверь. Почему-то я не слышал и не ощущал никаких следов присутствия наемников, словно их в доме не было. Остались на улице. Агафонова за свою жизнь вообще не беспокоилась, настолько уверовала в эффективность блокирующих оков. Наверху было светло, и тепловизор скорее мешал, чем помогал, так, что его я тоже скикул в пространственный карман, только бы не сбоил, иначе я, а впрочем не страшно, если карман уничтожит все, что в нем сейчас лежало, не жалко, только бы удалось поглотить серые ядра. Но я вместо того, чтобы всячески помогать стабилизированию энергии, делал только хуже. Например, получал удары током, которые тоже надо было куда-то сбрасывать, чтобы меня не убило. На смартфон пришла СМСка «выходи с неизвестного номера», так что я не спешил подчиняться. В лесном домике было тихо и уютно, а снаружи, как минимум 5 наемников, которых я видел лично, плюс 1, которого я не видел, минус 2, которые должны охранять периметр. За окном стоял Рицик. Я чуть было не грохнулся от неожиданности и выронил из рук смартфон. Страшные люди. Мужик за окном был не агентом, а обычным боевиком, но заставить пересраться мог любой из них. Я взял себя в руки, поднял смартфон и, кинув его в пространственный карман, вышел на улицу к Рицику. Тот немедленно оказался рядом со мной. Стоило открыть дверь, как уши заложило от шума вертолетных лопастей. В доме установлена отличная звукоизоляция. «Князь Теневский, я сопровожу вас в Красноярск», — голос Рицика был тихим и пронзительным. Я отчетливо слышал каждое слово, несмотря на шум от вертолета. Больше всего мне понравилось, что меня назвали князем Теневским. Пока не светлейшим, но мне еще предстояло озаботиться оформлением необходимых документов. Под редкие инструкции я сел в вертолет, подготовился к полету и за стеклом увидел, как из домика вынесли труп Юлии Агафоновой и положили рядом с телами наемников. Всего несколько рецыков низкого должностного уровня вынесли группу профессиональных наемников стремительно и тихо. Прошло не так много времени с тех пор, как я отправил весточку агентам. Аж жутко. В Красноярск меня домчали менее чем за полчаса, благо на каждом доме ЖК-покоритель имелась на крыше вертолетная площадка. На прощание проводник предупредил меня: «Ожидайте, с вами свяжутся до конца дня». Меня аж передернуло всего от его «ожидайте». Я хотел разобраться с Борисом Агафоновым, а теперь носа из квартиры не высуну. Рецыки – не те люди, с которыми можно было шутить и припираться. Да и, не стоило игнорировать, что они только что спасли мою шкуру. Самостоятельно справиться с наемниками и не пострадать в битве я точно не смог бы. Не в текущей форме точно. Один в поле не воин. Мне нужно присоединиться к какой-нибудь серьезной группе и заработать денег для поддержания штанов, титула светлейшего князя. А после буду разбираться с серыми изломами и с белыми двухъядерными. Все равно они от меня никуда не уйдут. А катастроф вот уже как 20 лет не было. Вряд ли катастрофы с моим появлением раскрываться начнут. С возвращением, Виктор. Ласково поздоровалась и: «В ваше отсутствие никаких событий не зафиксировано». Агата включила свет в коридоре и в кухне, но снова ошиблась. «Какая кухня?» Из коридора я сразу повернул налево и чудом добрался до кровати. Вроде бы хотелось спать, а вроде бы на диване в погребе отоспался. Сейчас мне меньше всего хотелось проспать звонок от агента, от любого агента. Я достал из пространственного кармана свой смартфон и вспомнил, что добыл еще один трофейный Юлии Агафоновой. Поскольку рецыки вытащили меня из затерянной в таежной глуши дачи, я не смог отказать себе в удовольствии отправить Борису Агафонову селфи. То самое, снятое на фоне трупа его дочери. С ее аккаунта в мессенджере я отправил селфи с подписью: «К чему приводит попытки продать людей на органы?» Я ожидал, что старик ответит немедленно, но почему-то нет, хотя тот был онлайн. Мне это совершенно не понравилось, поэтому я перешел в контакты и позвонил папе через оператора, а не с Wi-Fi. «Доченька, что за шутки?» – взволнованно спросил Борис Агафонов. «Ты же знаешь, что у меня сердце слабое. Какие тут шутки, Борис Панкратьевич? Это Теневский. Гостеприимство вашей дочери Юли мне оказалось совсем не любо. Стреляющий шокер, контактный шокер и какой-то еще мелкий шокер мне совсем не понравились. Пришлось ее застрелить. Мне как раз подарил Масинку один из ваших работорговцев. Или не ваших, а вы только с ними сотрудничаете». Агафонов молчал долго. «Ты за все заплатишь, чернь», и завершил вызов. Положив чужой смартфон на прикроватную тумбочку, я звездой раскинулся на кровати. Вот теперь на душе стало гораздо спокойнее. Вечером позвоню Ольге Вахмутовой и узнаю, как там дела со спасением заложников от работорговцев, и будет совсем замечательно. К тому же я загрил Бориса Агафонова, и в таком эмоциональном состоянии он наделает ошибок, и рецы займутся им. Торговать человеческими органами вообще-то запрещено. Сон меня все же сморил на несколько часов, а проснулся я от божественного запаха, доносящегося из кухни. Вряд ли Агата обрела физическое тело и решила меня порадовать. Еще доступ к моей квартире имела уборщица от ЖК. Зевая и потягиваясь, я иду на кухню и сползаю по стеночке то ли от страха, то ли от шока от того бреда, что я увидел. У плиты колдовал агент 5, который помоложе и поговорливей. На нем был кухонный фертук, а форменный пиджак висел на спинке стула. «Сегодня вы приглашены на ужин с его величеством Иваном IX», пояснил агент 5. «Неужели его величество лично навестит мое скромное жилище?» Скорая встреча с названным братом и лучшим другом вдохновила меня. Не ожидал, что смогу встретиться с Иваном так скоро. Надо будет рассказать ему о реинкарнации, тогда не придется нарабатывать репутацию заново. «Ужин пройдет в формате онлайн», уточнил Рицик. Это было хуже. Неизвестно, сколько ушей может услышать непредназначенную для них информацию. Оставлю намек, что нам нужно встретиться вживую и первым же рейсом рвану в Москву. Заодно обсудим появление двухъядерных изломов. С кем, как не с императором, говорить на эту тему. Агент 5 преобразил мой кухонный стол, постелив белоснежную хлопковую скатерть и расставив посуду из какого-то явно неадекватно дорогого фарфорового комплекта. Столовое серебро, хрусталь вместо кружки попроще. Мне даже показалось, что это не мой стол, а украденный из дворца. Хотелось возмутиться показухой, но не стал. Я был голоден, а мне предлагали на ужин не вяленое мясо и сыр, набившие оскомину за последнюю неделю, а запеченную рыбу, какой-то салат, традиционный борщ. Какой будет десерт и напиток, я не знал, но мог предположить, если вкуса Ивана не поменялись за 20 лет. «Ужин в 7 часов?» – спросил я у агента 5, внимательно следя за его действиями. До 7 еще время было, а жрать я хотел уже сейчас. Именно жрать, поскольку желудок начинал урчать. «Без 5-7 я настрою планшет через ваш Wi-Fi». Я кивнул и сбежал в гостиную, не став задавать бесполезные вопросы о том, как агент 5 проник в мою квартиру. После того, как агент 5 покинет мою территорию, надо будет хорошенько осмотреть все комнаты на наличие следящих устройств. В 90-х и начале 2000-х таких забот не было. Переодевшись в белую рубашку и черные брюки и расчесавшись, я был готов к пускай неофициальной, но при свидетелях онлайн-встречи с императором российским. Как и было обещано, без 5-7 напротив единственного места за столом был установлен штатив с монитором в 27 дюймов, расположенном в портретном режиме. На экране горела иконка малознакомого мне приложения для видеосвязи. Я видел о нем информацию в интернете, но самому пользоваться пока не приходилось. В 19:02 прозвучал короткий сигнал подключения, и на экране передо мной и за другим, обставленным точно так же, как мой, столом сидел Иван. Его сложно было не узнать, все такой же полноватый, с длинным в 5 сантиметров волосом. Время его не пожалело. Постарел. «Князь Виктор Олегович Теневский приветствует Ваше Величество Ивана IX, императора российского», я склонил голову, но из-за стола не вставал. Прошло не так много времени с тех пор, как дворцовые учителя обучали меня этикету, чтобы на приемах не позорился. В последние 3 года моей первой жизни Иван провел в статусе императора, и встречаться вне дворцовых стен мы могли всего несколько раз в год. «Приветствую тебя, князь», не без удивления ответил Иван. «Как самочувствие твое, герой?» Герой из его уст звучало насмешливо, но я отбросил глупую мысль. Мне точно показалось, Иван не стал бы смеяться над тем, что я сделал. «Благодарю, Ваше Величество, после сна мне гораздо лучше. Бездна только слегка пыль собрала с серых ядер, так что до полноценного поглощения дело еще не дошло. Иначе мое самочувствие сейчас было бы крайне плачевным». «Хорошо, хорошо. Я изучил представленную тобой информацию. Пока Иван говорил, 2 официанта, со стороны императора и агент 5 с моей, наполнили бокалы сухим вермутом и к нему подали блюдо с оливками. Эх, Иван, вина с низким содержанием сахара не помогут тебе похудеть. Я говорил об этом много раз и заткнулся бы, если бы периодически не выслушивал рецепт новой диеты. Притом веса-то лишнего у него было совсем немного, килограмм 10-15. Сейчас, судя по лицу, немного больше. Действительно ли ты достиг 2-й стадии зрячести? Нет, Ваше Величество. Я планирую достичь 2-й стадии в течение года. Я был гением в первой жизни, достигнув 2-й стадии зрячести в 30 лет, что не удавалось сделать никому другому в мире, недостаточно данных. Став Виктором, я достигну 2-й стадии на 9 лет раньше, и на этом легкий путь развития по старому шаблону закончится. Хм, хорошо, хорошо, это отличный результат. Похвалил Иван скупо. Судя по его поведению, встреча со мной далеко не в 1-м десятке за сегодня. Я узнавал в его лице и движениях тела явные сигналы состояния-нестояния. «Ваше Величество, есть многое, что бы я хотел вам доложить, но сейчас сойдемся на малом». Это была одна из ходовых фраз между нами двоими. «Немедленно прекрати, Виктор», взбесился Иван, и мне совершенно не поправился его тон. «Я уже понял, что ты обнаружил потерянный дневник Земского, и твои действия по возвышению этого мелкого, склизкого мерзавца мне омерзительны. Меня словно ледяной водой окатило. Иван назвал меня мелким, склизким мерзавцем». В шоке распахнув глаза и чуть было не открыв рот, я уставился на взбешенного императора и залпом осушил бокал с вермутом. Что я только что услышал? Мне это не почудилось? Прошу вас пояснить, что вы думаете о личности Алексея Земского и его биографии? Земский был единственным оценщиком, согласным идти в черный излом. Слабый и бестолковый, он был обузой для группы в изломе и позорным хваступом на всех светских раутах. Если бы только я не записал его в группу, то мне бы никогда не приходилось краснеть за этого простолюдина. «Барона, поправил я, вынужденно. Он не заслужил титула и был единственным простолюдином в нашей рейд-группе. У меня в голове не укладывалось, какую чушь он нес. Из дворян в рейд в черный излом пошли меньше 10 человек, а остальные все были простолюдинами. То есть от 50 до 60 простолюдинов было в каждом из трех рейдов в черные изломы. Слова о том, что я не заслужил барона, привели меня в ярость, настолько сильную, что мне было тяжело держать себя в руках. Не заслужил, не заслужил. Я как минимум заслужил титул светлейшего князя. Минимум. И это при том, что светлейший князь – это потолок для дворянина не императорской крови. Мою реакцию поняли неверно. Именно. Этот шут прицепился ко мне, как нарос и, видимо, рассчитывал, что за его любезность – тьфу, фантазер да и только. Даже если моя личность по какой-то причине была засекречена, я не мог простить императору обливание меня помоями. Мы учились вместе в опеке, а по его словам выходило, что не дружили никогда. «В своем дневнике Алексей называет вас братом», — сказал я, дав Ивану последний шанс сделать хотя бы махонькую подсказку, что на самом деле он так не думал. «Ты действительно веришь, что император мог побрататься с простолюдином, притом не самым достойным и честным экземпляром, от автора?» Последняя глава первого тома и первая второго тома будут в субботу, 14 декабря. Дальше надеюсь войти в режим через день, почетным числом. Глава 23. Эти слова стали для меня ударом. Я понятия не имел, как реагировать на них, но если Иван так думал всегда, то его слова насчет «нельзя простолюдина повысить до князя без выслуги лет» и другие убеждения были просто лапшой на уши. «Я вас понял, ваше величество. Я бы хотел получить подтверждение своего статуса светлейшего князя и документы как можно скорее, желательно до 1 сентября. Ситуация с Борисом Агафоновым, на минуточку, ректором Академии Покорителей, показала, что мне опасно банально выходить из дома, чтобы не лишиться глаз и жизни. В завершении разговора я пересказал историю с работорговцами от начала и до конца. Иван подцокал для приличия, но было видно, насколько ему срать. Я совершенно не понимал, о чем думал Иван. Он же император. Как он вообще поддерживал порядок в стране? Онлайн-встреча завершилась минут за 20. До первого блюда ужин не дошел, ограничившись аперитином. Я был в настолько глубоком шоке, что был готов опустошить бутылку вермута, так удачно стоявшую на столе. Его величество желает изъять имеющуюся у вас записную книжку Земского немедленно. Лежит в моей квартире в Шахтинском. Недатированный ежедневник в темно-синей обложке с серой надписью печатными буквами «Ежедневник». Агент 5 принял информацию к сведению. Он снял фартук, собрал технику в надлежащий контейнер для перевозки и объявил: «Суп на плите, рыба в духовке. Записную книжку мы сами заберем. Насчет документов мы свяжемся с вами до 1 сентября. До свидания, князь Теневский». Я что-то пробубнил в ответ, прощаясь. Мне настолько было до лампочки на все, что даже блюда с императорской кухни перестали меня интересовать. Поскорее бы распрощаться с Рецыком и желательно вообще больше никогда его не видеть. Я даже готов титулом пожертвовать, только бы вторая жизнь стала такой же спокойной, как первая. Приключений мне всегда хватало, но в такой плотной связи с рицами мне быть еще никогда не приходилось. Залечь бы на дно. Оставшись один, я не почувствовал облегчения. Меня трясло, и я опустился на банкетку в коридоре. Суп, рыба в духовке, да какая разница теперь, если меня предал мой названный брат? Голос Ивана и его жестокие слова отпечатались в мозгу и блокировали любую умственную деятельность. Актом мазохизма стал просмотр в Яндексе списка участников рейд-группы в черные изломы. Первые несколько имен были верными, а остальные – бред собачий. Два десятка человек покорили три черных излома практически без жертв. Что за чушь? Трупов было столько, что выносили их дольше, чем зачищали сам излом. Ну не идиот ли я, подарив лавру уничтожения черных ядер Ивану? Ему ведь надо, чтобы не потерять место цесаревича. Ему надо все три, чтобы не царем стать, а сразу императором себя провозгласить. Что-либо говорить вслух я не посмел, логично опасаясь каких-либо следящих устройств. В Даркнет тоже не выйти, если следилка установлена на сеть или что-то в этом роде. Я еще не разобрался, чуть успокоился и потопал на кухню. Не выкидывать же хорошую еду только потому, что она была прислана мерзавцем. Еще один звонок Ольге Вахмутовой ушел в молоко, а больше звонить мне было некому. Ни со Стасом, ни с Таней Власовой я номерами не обменялся. В новостях тоже было тихо. Обычно такие происшествия старались не доводить до широкой публики, если не было никого, кому обязательно нужно было повесить орден на грудь. Элитные блюда ощущались по вкусовым качествам немногим лучше земли. То ли приготовлено было говенно, то ли настроение говненое испортило вкус. Убрав по местам вымытую после ужина посуду и открытую бутылку вертута, я умылся, принял душ, переоделся в домашнее и тупо сдох. Силы покинули меня еще на этапе перепита из тайги в Красноярск. Я удерживал вертикальное положение на одной силе воли, и даже она в конце концов истощилась. Я смог доползти до кровати, и в этот момент меня осенило. Я ведь знал фамилии Стаса и Тани и мог найти их аккаунты в Империале. Отдельное приложение соцсеть для связи и общения неинтересом идеально подходило под мою ситуацию. Только оба абитуриента в последний раз выходили в онлайн еще до начала вступительного испытания. Разочарованный, я кинул смартфон в пространственный карман, физически засунув его в карман домашних штанов и уснул. Всю ночь и все утро до самого полудня меня мучили кошмары. В кромешной тьме неизвестная пустота раз за разом била меня током. Я проснулся, когда солнце только-только вошло в зенит совершенно разбитым, словно спал не 14 часов, а всего 2. Меня ударило током, когда я коснулся кнопки включения света ванной комнаты. На минуту рука онемела, и я усиленно растер ее пальцами второй руки. «Агата, включи свет во всех комнатах», — приказал я громко, довольный, что моя квартира полностью оборудована по системе «Умный дом». Электрощитка сгорела от моего прикосновения, и мне пришлось доставать из запаса обычную средней жесткости. Электробритву трогать не стал. Стоило почувствовать разряд статического электричества при попытке воспользоваться. В ход пошел одноразовый станок. «Агата, закажи бизнес-ланч», — крикнул я и, логично рассудив, что трогать руками холодильник и электрическую плиту мне не стоило. Энергия бездны пошла в разнос. Чувствуя неладное, я не использовал пространственный карман, а потому остался совсем без связи. Об аномалиях бездны я был достаточно просвещен, чтобы не делать резких движений, а телефон для возможных проверок мне стоило купить второй с дублированной сим-картой и похожим дизайном корпуса. Агата самостоятельно оплатила мой обед с привязанного банковского счета, и через 1:20 я уже сидел за столом, переливая морс в стакан. Еду я уже переложил из одноразовой посуды во вчерашний фарфор, который мне, возможно, подарили. Все, буквально все говорило мне, что сегодня мне стоило сосредоточиться на восстановлении и отдыхе, но душа требовала действий. Все, что мне оставалось, это заняться научной работой. В прошлой жизни у меня никогда не хватало времени на публикации и выступления, что привело к краже моих интеллектуальных трудов Вадимом. Про Вадима Пятницкого я не забыл. Он числился в профессорском составе Красноярского АПИКа, и с ним я столкнусь на своей выпускающей кафедре. Растопчу, размажу и уничтожу, вынудив публично признаться в краже чужих достижений. Чем дольше живу свою вторую жизнь, тем чаще встречаюсь со старыми знакомыми, которые после моей смерти присвоили себе мои заслуги, и никакой благодарности ко мне не испытывали, учитывая, что на моей могиле спустя много лет до сих пор стоял временный деревянный крест. Даже на малюсенький памятник денег пожадничали. «Теория раскола ядра Теневского», написал я в новой записной книжке, с удобством расположившись в кабинете после сытного обеда и вручную помытой посуды. Использовать посудомойку я не решился. Мои волосы электризовались, моя одежда электризовалась, и любая техника спешила выйти из строя, если я приближался сильнее, чем на 5 сантиметров. Способность изломовых ядер раскалываться надвое была эволюционной с точки развития изломов. В двухъядерных изломах появятся новые эти виды флоры и фауны, а также будут усилены старые. Не исключено, что после двухъядерного белого типа идут двухъядерные желтые, красные, синие, зеленые, черные и дальше белые четырехъядерные. В интернете не было информации, что после меня в 1999 году кто-то еще закрыл черный одноядерный излом, что навевало на нехорошие мысли. Во второй жизни меня снова могут попробовать сделать батраком и не заплатить. И в то же время я не мог бросить человечество на погибель, если моя бездна – единственное спасение от его полного истребления. Мне предстояло о многом подумать, чтобы не остаться в дураках, как это произошло в прошлой жизни. Я был наивно доверчив, полагая, что я хотя бы уважаем, но после моей смерти друзья показали свои истинные лица. Я получил болезненный урок, и я целиком и полностью выучил его на высший балл. До темноты, а в августе темнело все еще поздно, я просидел в кабинете, марая страницы. Сначала записал всю полученную в браконьерском изломе информацию. Затем, излом фальшивой луны, предположительно являющийся белым двухъядерным, ведь муравьям некомфортно в белых одноядерных изломах. Их энергетическая плотность слишком низкая. Питаясь с доставки весь день, я не чувствовал большого дискомфорта, но ближе к полуночи слег, с трудом добравшись до постели. Из-за досрочного завершения вступительного испытания я был свободен еще 2 недели до конца летних каникул, и кровь из носу обязан поглотить серые кристаллы за этот период. На следующий день я проснулся еще позднее, в 3 часа дня. Снова все взаимодействия с техникой через голосовые команды Агаты, а питание с доставки. Снова я весь день без связи, поскольку мой смартфон надежно спрятан в пространственном кармане, бушующей от излишков энергии бездне. Снова в кабинете много часов просидел, уткнувшись носом в записную книжку. Нужно подготовить достойную статью для выступления на какой-нибудь конференции. Как смогу добраться до интернета, сразу же что-нибудь для себя подберу. В таком режиме проходит день за днем. Меня штормило, электрические приборы устроили мне бойком. Я боялся выйти за пределы квартиры и продолжал тратить нерезиновые рубли на горячую еду из доставки. Мне полегчало только к среде, 28 августа, всего за несколько дней до начала учебного года. Наконец я снова получил доступ к пространственному карману и соответственно к своему смартфону. Аккаунты Стаса Гумилева и Власовой таки были ограничены, так что связаться с ними через Imperial Messenger я не мог. От Ольги Вахмутовой мне пришла только смска «Абонент снова в сети» и больше ничего. Что касалось меня в Империале, меня ждало новое уведомление о перевыпуске паспорта в золотой обложке без уголков, характерных для князей императорской крови и императорской семьи. Также мне подлежало прибыть 26 августа в ОПИК для отработки трудовой повинности абитуриентов, зачисленных на первый курс. Новость о зачислении меня порадовала, а на отработку я забил, она была позавчера. Вареный кролик после 1,5 недель доставки стал божественным блаженством для моего ЖКТ. Вынужденное отлучение от современных благ цифровизации дало мне полностью готовую написанную от руки статью, с которой не стыдно выступить на Международной научной ассамблее, если перевести статью на английский язык. Осталось только набрать печатный текст и подготовить красочную презентацию с фотографиями. Эх, фоток из лунного излома нет. Бить себя электростатическим разрядом я так и не перестал, но он стал безопасным для техники. Раз за разом сверкала маленькая искорка, но никаких последствий не несла. Что вообще за проблемы у меня с электричеством? Бездна поглотила заряды электрошокеров Агафонова и во время энергетической бури преобразовала их пока непонятным мне образом. Но это только пока. Входящий вызов от Ольги Вахмутовой привел меня в невероятный восторг, поскольку на протяжении 1,5 недель я оказался в полной социальной изоляции. Теневский на связи. Привет, это Оля Вахмутова. Рад тебя слышать. Можешь рассказать, что произошло в тот день? Служба контроля изломов ждала подмогу, когда пленников перевели в статус заложников, а дальше-то что? Слияние лишило браконьеров преимущества, и спецназ быстро всех повязал. Абитуру тоже арестовали, пока всех не опознали. Знаю, что ранена только девочка одна, блондинка или русая. Если первая Юля, то я не удивлен. Она связалась с браконьерами в ущерб остальным. Если русая, Таня, то плохо. Таня точно не заслужила пострадать. Понятия не имею, честно. Сама только несколько дней как из больницы выписалась. Поздравляю. Я только сегодня очухался после знакомства с коллекцией электрошокеров Агафоновой. И то до сих пор током бьюсь. Техника в ауте. Агафонов? Переспросила Ольга. Какое отношение ректор? Подожди. Я чего-то не знаю. Я зрячий первой стадии. Борис Агафонов придумал продать мои глаза на черном рынке и собирался выкупить меня у браконьеров. Я подозреваю, что Борис Агафонов также поучаствовал в похищении группы абитуриентов, состоящей только из пассивщиков и простолюдинов. Согласись, странно все, начиная с компоновки групп. Я рассказал Ольге все, что знал о работорговцах, Борисе Агафонове и его дочери Юли, 4-жды разведенной, за исключением информации о сером двухъядерном изломе и о моих возможностях, относящихся к бездне. Аху, да, ведь ты самый что ни на есть магнит для неприятностей. За 2 месяца вляпался во столько дел, во сколько другие люди не вляпываются за всю свою жизнь. Зато подтвердил свой титул и вскоре получу новый паспорт с золотой обложкой. Отец получил повышение титула посмертно за спасение жизни царя Павла Александровича во время теракта. А во, тебя можно поздравить, почти. Пока еще только уведомление пришло в Империал о перевыпуске паспорта. Так что все, что не делается, все к лучшему. В тот же день ко мне приехал специалист с ужином и большим планшетом, устроив онлайн-ужин с императором Иваном Павловичем. Ты это серьезно? Да. Его Величество хотел из первых уст узнать информацию по браконьерам и Агафоновым. К тому же я зрячий в 20 лет. Стратегический ресурс государства и все такое. Мне показалось, что ресурсом тебе быть не нравится. А должно, минута молчания. Ольга громко сглотнула и продолжила, как ни в чем не бывало. Ты говорил о проблеме с электрическим током. Если бы ты не был оценщиком, да еще и зрячим, я бы предложила тебе пройти проверку на активацию электрического дара. Признаки активации очень похожи. Я задумался. У моего отца был электрический дар. Мог ли я пробудить второй дар? Я раньше ни о чем подобном не слышал. Дар памяти, компенсаторный. Об этом известно мне, как Алексею Земскому, а не Виктору Теневскому. Широкая публика этой информацией не обладала. Знал ли кто-нибудь еще? Мне было неизвестно. Никогда не слышала. Подтвердила мои предположения Ольга. Ты лучше все равно проверься на всякий случай. Через несколько дней начнется учебный год в опеке. Подойду к профессору Заболоцкому и поговорю с ним. Профессор большой специалист в дарах большой пятерки. Ты можешь ему довериться. Под большой пятеркой подразумевались дары огненные, водные, земляные, воздушные и электрические. 20 лет назад Заболоцкий был не профессором, а доцентом. Я вспомнил его намного позже того дня, когда впервые во второй жизни встретил его в изломе фальшивой луны. Поверю на слово. Тем более, о профессоре у меня сложилось крайне благоприятное впечатление. К моему удовольствию мы еще немного поболтали ни о чем, прежде чем распрощались. Мысль, что я мог пробудить второй активный дар, затмила собой мысли об использовавшем меня без зазрения совести Ивана. Если у меня будет активный дар, который я смогу открыто использовать, передо мной открывались невероятные перспективы. А самое главное, я смогу стать командиром рейда или даже главой гильдии. Изломы хоть так придется зачищать, и делать это во славу государеву, как в прошлой жизни, я не стану. Другой вопрос в том, что прежде чем выйти из тени, мне нужно наработать мощную базу, чтобы даже император не смог поколебать меня. Встав ровно, я поднял руки на уровень груди ладонями к лицу и подтолкнул ману. Мои энергоканалы сильно укрепились благодаря симбиозу с бездной, и теперь я мог без опасения использовать простые энергетические техники. Мои ладони засверкали от заструившего на поверхности кожи электрического тока.